«Арзамас» представляет курс Татьяны Михайловой «За что мы любим кельтов?». Лекция третья. Мифы и культы древних кельтов. Говоря и о религии, и о богах, о жертвоприношении, о культе, мы должны постоянно помнить, что все дошедшие до нас сведения прошли через так называемую римскую интерпретацию. То есть это было заведомо необъективное, иногда даже враждебное переосмысление, а часто, просто непонимание. Но попытка реконструировать, так сказать, истинное положение вещей тоже может оказаться необъективной. И особенно это касается друидизма, сложной формы религиозного культа, который исповедовали галлы и, возможно, и ирландцы. Друидами назывались жрецы, о которых известно не совсем все. Цезарь в своих записках о Гальской войне пишет: «Во всей Галлии существует вообще только два класса людей, которые пользуются истинным уважением и почетом – друиды и всадники. Друиды принимают деятельное участие в делах богопочитания, наблюдают за правильностью общественных жертвоприношений, истолковывают все вопросы, относящиеся к религии, к ним же поступают много молодежи для обучения наукам, и вообще они пользуются у галлов большим почетом». И вот мы здесь уже сразу можем сделать такой вывод, что, судя по его описанию, друиды – это не просто религиозные жрецы, но и судьи, и врачи, и учителя, то есть почитаемое сословие, которое занималось не хозяйством и не войной. Но даже во время войны тоже друиды были не лишними, потому что по разным приметам они предсказывали исход того или иного сражения. Это было в Галлии, и это же было и в Ирландии. Само слово «друид» в гальских текстах не встречается, и оно известно по латинским источникам. «Друвидес». Этимологически здесь главное корень «ведвид», то есть «ведать», «знать», «видеть» даже. Но что означает первый элемент? Некоторые считают «дуб», «дру», «дерево». Это русское слово «дерево». То есть друиды – те, которые ведают дубами, потому что дубы были священными деревьями кельтов. Но есть другое предположение: «дру» – это значит «вперед», и то есть они провидцы, те, которые видели вперед. О храмах, в которых собирались друиды, и об их организации тоже нам известно из античных источников, все из того же Цезаря. Цезарь пишет: «Во главе друидов стоит один, который пользуется среди них величайшим авторитетом. По его смерти наследует самый достойный, а если таковых несколько, то друиды решают это голосованием. В определенное время года друиды собираются на заседании в священном месте в стране Карнутов, которое считается центром всей Галлии». Этот рассказ очень хорошо известен, но все кельтологи считают, что это вымысел, потому что вот это та римская интерпретация, о которой я уже говорила. Цезарю было важно показать, что Галлия централизована, хоть не как социально-исторически, но хотя бы как религиозная организация, потому что централизованная Галлия легко должна была войти в состав Римской империи и стать ее провинцией, что, в общем-то, и случилось. Друиды ирландские, сведения о которых дошли до нас в ирландских сагах, изображаются немного иначе. У нас нет никаких данных о жреческих культах друидах, о жертвах. У нас есть только изображения отдельных друидов в отдельных сагах, и они обычно являются главными советниками при королях. Да, они тоже предсказывают будущее, предсказывают даже не только исход сражения, но и дату рождения великого короля и многое другое. Но, наверное, их ореол все-таки поблек, и мы должны понимать, что ирландские друиды дошли до нас в сагах, которые записывались в монастырях, то есть здесь уже интерпретация другая, интерпретация христианская. Храмов кельты не строили. Они предпочитали островки, ручейки, полянки, то есть такие места, которые отмечены самой природой. Среди вот этих храмов, почитаемых островков, особое место занимал остров Сена, расположенный в устье реки Луары во Франции. Там обитали так называемые друидессы, И как пишет о них Страбон, на острове живут самницкие женщины, одержимые Дионисом. Они умилостивляют этого бога мистическими обрядами, а также другими священнодействиями, и ни один мужчина не ступает на остров, хотя сами женщины отплывают с него для общения с мужчинами и затем возвращаются обратно. Существует обычай раз в год снимать крышу святилища и затем крыть ее снова в тот же день перед заходом солнца, причем каждая женщина приносит свой груз соломы. Но женщина, у которой груз падает из рук, остальные разрывают на куски и носят куски жертвы вокруг святилища с криками «Уа-уа». И с не меньшим отвращением описывает друидический остров Тацит. И речь идет о вполне конкретном тоже реальном острове, он назывался тогда Мона. Сейчас это остров у Энглси в городе Бангор в Уэльсе. Тацит пишет: «На берегу стояло в полном вооружении вражеское войско, среди которого бегали женщины, похожие на фурии, в траурных одеяниях с распущенными волосами. Они держали в руках горящие факелы, и бывшие тут же друиды с воздетыми к небу руками возносили молитвы и исторгали проклятия. И римские войска в первый момент не могли даже заставить себя пристать к этому острову, как он пишет, не столько от страха, сколько от отвращения». Можно привести еще один пример. Диоклетиан описывает жизнь римского императора Александра Севера, это уже III век нашей эры, и пишет о таком известном эпизоде, что его встретила друидесса и закричала ему по-гальски: «Иди, но больше не видать тебе побед и опасайся своих солдат». И после этого Александр Север действительно погиб от руки своих же римских солдат во время одного из восстаний в войсках. Женщины и друидессы, таким образом, были только прорицательницами. Они были сопричастны, конечно, друидическому культу, но вот этих вот социальных функций, о которых говорил Цезарь, они, скорее всего, не исполняли. А друиды исполняли социальные функции, исторические, и, главное, регулировали жизнь в обществе. А в обществе древних галлов очень большую роль играли жертвоприношения. Описание страшных жертвоприношений считается преувеличением, потому что римлянам нужно было изобразить галлов какими-то варварами и чудовищами, чтобы их подавить. Были или не были человеческие жертвоприношения у галлов? Вопрос этот довольно сложный. Здесь надо отметить два важных момента. С одной стороны, жертвоприношениями у галлов скорее были публичные казни. Причем публичные в двух смыслах. Они происходили на публике и собирали людей для того, чтобы их как-то социально объединить в этот момент. А с другой стороны, публичные, потому что приносилось в жертву, как правило, сразу довольно много людей. Для античного мира, который сам тоже знал жертвоприношения, характер жертвоприношений гальский в общем был довольно странен, и технология принесения в жертву, наверное, была непривычна, почему вот это и вызывало такое изумление и даже испуг. Цезарь пишет: «Некоторые племена употребляют для этой цели огромные чучела, сделанные из прутьев, члены которых наполняют живыми людьми. Они поджигают их снизу, и люди сгорают в пламени. Но, по их мнению, еще угоднее бессмертным богам принесение в жертву попавшихся в воровстве, грабеже или другом тяжелом преступлении». То есть, иными словами, что получается? Что это казнь? Казнь преступников. Но одновременно люди объединяются, смотрят на эту казнь, видят страдания преступников, и это исполняет определенные и религиозные, и социальные функции. Переезжаем на Британские острова. О Британских островах мы знаем меньше. И тут все сложнее. С одной стороны, в ирландских законах описаны публичные казни, которые как-то подозрительно напоминают гальские жертвы. Это, с одной стороны, зарывание живьем в землю, утопление, очень похоже, побивание палками, подвешивание на дереве, а еще очень интересная казнь – отправление по воде на маленькой лодочке без весел и паруса. И так людей отправляли в иной мир. Ничего не говорится о том, что это было как-то угодно местным богам. Но вот другой вопрос, связанный с Ирландией, скорее в общем расходится с описаниями и Цезаря, и Страбона, и других античных авторов, потому что он очень специфичен. Это рассказ о кровавом идоле, который так и назывался «Кромкройх» – «Кровавый». Этот рассказ содержится в одной из так называемых старин мест. Это маленькие саги, которые записаны были теми же монахами, чтобы объяснить, откуда произошло то или иное название. И вот Магслехт, долина погибели. Почему она так называется? Потому что якобы там стоял каменный идол, его почитали божеством, и его приносили плоды, не только плоды земли, но и приплод от скотины и первенцев в каждой семье. И принято это было делать на самый, то есть 1 ноября, который превратилось потом в зловещий праздник Хэллоуин. И рассказывают, что один король пришел со своей дружиной, чтобы почтить этого идола, и они встали на колени и так сильно опустили головы, что все погибли и разбили головы в кровь. Откуда возникло это поверье? Наверное, так ирландцы пытались объяснить каменные круги, которые они находили в Ирландии во многих местах. Эти каменные круги были построены не ими, но по праву адаптации. Они видели в них какое-то сакральное содержание и их почитали. Почитают они эти каменные круги и по сей день. И кругов было много, они имели религиозный и астрономический одновременно смысл. Конечно, самый главный вот такой каменный круг – это знаменитый Стоунхендж, о котором известно одновременно очень много, но на самом деле далеко не все. На Британских островах, в отличие от Галлии, есть другие археологические свидетельства. Условно это называется «болотные люди». Так назывались останки людей, которые сохранились в определенной болотной среде, и поэтому мы можем видеть, что с ними происходило. У них находят в желудках определенные наркотические вещества, в основном пыльцу амилы. Считалось, что пыльца амилы успокаивает человека, умиротворяет и немного затуманивает его сознание. Все это делалось для того, чтобы жертва шла на заклание добровольно. Судя по рукам и состоянию тела, это, как правило, здоровые мужчины, не знакомые с тяжелым физическим трудом. И сейчас, когда уже делают анализы ДНК, то становится понятно, что это не римляне, которые, может быть, взяли в плен и вот так убили. Нет, это приносимая в жертву местная знать. Это очень интересный момент. Если что-то было не так, то короля убивали, считая, что король является ответственным вот за это вот плохое течение событий. Античные авторы называют и имена гальских богов, которым приносили жертвы. И в основном это мужчины. Это Тевтат, племенной бог, Таранис, который по своему имени и традиционным изображениям с молотом и колесом, скорее всего, соотносится с германским Тором или вообще индоевропейским богом-громовником. И еще некий бог Эс, функции которого не совсем ясны. Но у галлов было очень много других богов, и среди них преимущественно женские божества. Но если мы захотим восстановить для себя нечто, подобное греческим или римским, или даже египетским богам, которые существовали целыми семьями, о которых мы знаем очень много разных интересных историй, то для Галлии мы ничего подобного реконструировать не можем. Поскольку, собственно, мифы галлов до нас не дошли, важную роль начинает в реконструкции пантеона играть значимое имя и атрибутика, то есть как изображались вот эти божества. Например, в Галлии почиталась богиня, которую звали Сирона, видимо, обозначающая звездное. Дошло несколько ее изображений. В качестве атрибута она имеет чашу, символ плодородия, но также змею, которая обвивается вокруг ее руки. А в руке она держит одно, два или три иногда, то есть несколько яиц. Изображения этой Сироны размещались возле целебных источников, что предполагает, что одной из ее функций было лечение. Сочетание змеи и яиц позволяет вспомнить рассказ, который приводит Плиний. Он пишет о странном талисмане галлов – змеином яйце, которое образовывалось во время спаривания нескольких змей, слепленных слизью. и это яйцо следовало поймать плащом и быстро бежать, спасаясь от других змей. Плиний ссылается тут на друидов, которые считали, что полученное таким образом яйцо на определенной фазе Луны обладает целебными свойствами. И мы можем предположить, что за этим странным обычаем стоят архаические представления о рождении мира в целом, что мир появился из хаоса, который символизирует вот эти слипшиеся змеи. Но друид, как бог Демиург, как бог, создающий космос, очищает мир от хаоса, и это первое яйцо хранит, потому что оно содержит в себе жизнь. Другая богиня – Ипона. Само имя в надписях не сохранилось, но римляне очень ее полюбили и сохранили ее в своих памятниках. Имя ее означает «лошадиное». Римляне считали, что Ипона – покровительница лошадей, ослов и конюшен, но на самом деле это все было не совсем так, потому что богиня-кобыла оказывалась одновременно символом плодородия. И на уровне повествовательном это все воплощалось в образ посланницы из иного мира, вступающей в ритуальный брак с королем. И если бессмертная богиня символизирует местную землю, то ее смертный муж, король, победитель, оказывается символом временной власти. Сюжетов про Ипону, конечно, нет. Но если мы обратимся к островным параллелям, то есть валлийским, ирландским, то мы можем найти очень интересные рассказы. В валлийских повестях, которые называются Мабинаги, есть такой сюжет про то, как король встретил во время охоты женщину на белой кобыле. Никто не мог ее догнать, но он смог. Она стала его женой, и у них родился ребенок. Но ребенок этот в первую же ночь пропал, а служанки обвинили ее в том, что страшно сказать, что она сама съела своего ребенка. И все этому поверили. И вот какое придумали ей наказание. Она должна была сидеть у ворот и всем рассказывать свою страшную историю и далее предлагать всем от ворот до входа в королевский дом довести их на спине, как лошадь. Ну, кончается все хорошо, этого ребенка потом нашли. Хуже кончается все в саге, ирландской уже саге, которая тоже записана была в монастыре, «Недуг Уладов». Ее герой тоже становится мужем представительницы иного мира и зовут ее Маха. Она тоже от него зачала, но незадолго до родов ее муж похвастался перед королем во время состязаний колесниц. «Моя жена бегает быстрее, чем королевские кони». И король велел привести эту жену и заставил ее бежать, несмотря на то, что она была уже на сносях. Конечно, она победила, но упала на землю, родила и прокляла всех окружающих ирландцев, говоря, что из-за того, что вот вы со мной так жестоко поступили, если настанет минута беды, то сила в вас будет, как у женщины после родов. Вот эта Маха соревнуется в беге с королевскими конями, и она изображается лошадью в данном случае. А хотя по сюжету саги ее мужем называется некий крестьянин, на самом деле это символическая невеста или жена даже короля. Более того, уже в XII веке Геральт Камбрийский написал очень интересный трактат топографии Ирландии и описывал, что в Донеголе в Ирландии будущий король должен символически вступить в интимные отношения с белой кобылой, затем собственноручно перерезать ей горло, потом эту кобылу варили в большом котле, и затем король должен был с головой окунуться вот в этот бульон. Это означает второе рождение короля уже от кобылы, которая одновременно оказывается ему и матерью, и женой. То есть в данном случае что мы видим? Имена разные, но прослеживается один и тот же символический образ. В Галлии ничего такого нет. Ипона обычно изображается сидящей боком на лошади, иногда рядом с ней жеребенок, и она обычно держит в руках злаки, какие-то фрукты, то есть, в общем, символизирует плодородие. Среди гальских изображений можно встретить странного бога, который часто сидит в позе лотоса, но при этом у него еще есть рога, и он так и называется – Кернунус, рогатый. И, скорее всего, это обожествленный олень, который был основным объектом охоты и в то же время основным жертвенным животным. И есть и просто изображение оленя. Но что это, вот это простое изображение оленя? Это бог-олень или просто олень? В валлийских и ирландских мифах встречается очень часто рассказ о королевской охоте, о белом олене, который заманивает короля или героя куда-то в чащу, в иной мир. Или есть рассказы о том, как в оленя превращают королевского сына, и он вынужден погибнуть. То есть это опять принесение человеческой жертвы. И, возможно, сами кельты, пересказывая эти сюжеты, воспроизводя эти изображения вот уже в первые века нашей эры, до конца не осознавали и не понимали того, что на самом деле за этими изображениями стояло. В общем, наверное, так происходит всегда. И когда мы зажигаем в церкви свечу, мы каждый раз совершаем жертвоприношение. Как кельты представляли себе происхождение мира и происхождение человека, мы не знаем, потому что, как писал действительно все тот же Цезарь, записывать эти мифы у друидов было запрещено. Но вспомним слова гальских послов, которые они сказали Александру Македонскому, что больше всего они боятся того, что небо упадет им на голову. То есть мир мыслился кельтами не как вечный, но как кем-то сотворенный и к тому же имеющий конец. По античным источникам мы знаем имя верховного бога галлов Диспатер. Они называли его своим первопредком. И, возможно, в островной кельтской мифологии ему соответствовал бог по имени Дон, темный, о котором говорится в ирландских сагах, что на его острове будет могила каждого человека. И тут как бы противоречие. Бог-прародитель оказывается повелителем мира мертвых. Но на самом деле это логично, потому что из неизвестного нам иного мира рождается душа младенца, и туда же, в этот посмертный мир, она потом и уходит. Что представлял собой посмертный мир кельтов? Он описан довольно странно. Мы можем предположить, что самым архаическим мифом окажется миф о чудесной стране женщин, где время останавливается, где нет никакого греха, где звучит прекрасная музыка, а по лесам летают яркие красивые птицы. В ирландских сагах часто появляется вестница из иного мира и как-то заманивает, затягивает, приглашает туда героя или королевского сына. Он уходит с ней, но потом обычно уже не возвращается. Это параллельный мир, но фактически мир уже посмертный, потому что вернуться оттуда уже нельзя. И, скорее всего, мы можем здесь вспомнить друидические острова, особенно остров Сена, где были только женщины. Но попавший туда мужчина уже не возвращается, потому что основная его функция – оплодотворить царицу женщин. И, выполнив ее, он должен погибнуть. В ирландских легендах тоже рассказывается о ритуальном соитии будущего короля с некой царицей, с землей. Но есть выход. Это если не остров, а лес – тогда у короля есть шансы на спасение. Более того, существует очень много рассказов о том, как во время охоты король попадает в маленькую хижину, где его ждет страшная старуха. И в обмен на воду, а королю очень хочется пить, он почти умирает от жажды, она требует от него соития. И когда это происходит, из старухи она превращается в красавицу и говорит, что она символ власти, и вот теперь он, королевский сын, станет верховным королем Ирландии. Таким образом, основной кельтский миф – это не рассказ о том, как что-то было создано. Это предание о том, как племя смогло овладеть окружающим миром, пусть символически, да, в образе женщины. Не создать, но овладеть. Овладеть островом, овладеть природой, овладеть животными, овладеть землей. Почему у кельтов главный миф – это миф об обретении земли в символическом виде в той или иной форме? Потому что кельты – это в первую очередь мигранты. Они двигались. Они двигались от какой-то своей прародины через всю Европу, потом в Британию, потом в Ирландию. Они встречались там с местным населением, принимая их какие-то верования. И поэтому для них было очень важно эту землю законным образом обрести. То есть главное в кельтском мифе – это движение и стремление к единению и гармонии. И в этом кельтский космос и состоял. Кельтские боги таким образом не создавали мир, но они его обретали, а потом учились им управлять. В следующей лекции об ирландских святых, о том, как правильно украсть ребенка, победить лохнесское чудовище и о том, как перестать бояться смерти.